Остаток пути до Челябинска прошел довольно спокойно. Сима сначала долго мучила свой компьютер, по-турецки усевшись на койке, а потом долго болтала о разных пустяках с бабулькой, подсевшей на одной из станций. А сам Геннадий был занят обдумыванием отчета о командировке, который все равно придется писать по возвращении. Отчет, что характерно, получился совершенно несуразным. Если напишу все, как было, то меня обязательно спишут по статье профнепригодности, ибо получился опус в стиле бессмертного иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена. А таких в системе не держат. А если упущу некоторые особо сомнительные моменты, то могут возникнуть серьезные разночтения с тем, что напишет Сима. Тоже проблемы будут. «Сим, отвлекись на минуту от этой чертовой машинки. У меня есть вопрос», – попросил Геннадий, когда бабулька удалилась в туалет. Девушка выслушала его сомнения молча и кивнула головой. «Проблема ясна. Давай согласуем наши версии». Она подняла очи горе и быстро отбарабанила вариант отчета в лучшем военно-бюрократическом стиле. При внешней четкости и проработке деталей он представлял собой шедевр недосказуемости. «В таком виде пойдет?» Геннадий только хмыкнул. «Пойдет. Где ты только этому жаргону научилась? И когда?» «В том плане, который ты предложила по китайцам, был совсем другой стиль. Я еще тогда отметил, что соответствующим суржиком ты не владеешь». «Места надо знать», – внятно сообщила Сима и покосилась на компьютер. «Дурное дело нехитрое». В Челябинске пересели на электричку и почти не разговаривали до самого Чебаркуля. Оставался последний перегон. «Совсем осень уже», – заметил Геннадий, глядя в окно. «С этой командировкой мы почти весь рыболовный и грибной сезоны пропустили. Ничего, еще не все потеряно. Если повезет, то успеем съездить на Еланчик линей половить. На турбазах сейчас свободно. Лодку возьмем без проблем. Прикармливаешь место в камышах, а на следующий день встаешь там на лодке. Красивая рыба, как из золота, а уж вкусна!» Смешное название «Еланчик». Тут, кстати, все озера со смешными названиями. Чебаркуль, Рогози, Кашкуль, Кисигач, Тургаяк. «Ну уж, какие достались, зато все озера очень красивые», — с гонором истинного патриота заявил Геннадий. «Поедешь?» «Да с превеликим удовольствием. Восточная экзотика, конечно, хорошо, но быстро надоедает. Я уже успела по лесу соскучиться. Жаль, что купаться поздновато, холодно. Но поохотиться можно, у меня есть гидрокостюм. А щуки на Еланчике водятся?» «Да водятся. И щука, и крупный окунь, и лени. Да многие охотятся, правда, больше летом. Гидрокостюмы в этих краях не слишком распространены». «Ну и ладненько. Меньше рыбаков, больше рыбы. Будем считать, что договорились. Кстати, а почему Еланчик, а не Аргази? Там мне понравилось». «Ну, на Аргази наша база ведомственная, а на Еланчике городская, цивильная». «Понятно, подальше от нескромных взглядов сослуживцев. Логика в этом есть». «Да кончай язвить, не смешно». Их появление в конторе было встречено начальством с удовлетворением и несколько злорадной радостью. «Явились, наконец. Отдохнули на теплом юге, пора и за работу приниматься. О ваших тамошних подвигах наслышан. В советское время погон бы лишились, а может, чего и похуже. Но теперь времена другие. Слышал, что ваши, прости господи, методы собираются распространить и на другие национальные курятники, которые в скором будущем перейдут под наше управление. Так что экзекуции не будет, а будет раздача пряников. Под шумок глядишь, им нечего отломиться, как отцу-командиру. Кто, спрашивается, такие кадры воспитал? На написание докладов даю сутки, хватит с вас, а потом за дело. Сами ведь заварили эту кашу со своим проектом. Теперь расхлебывайте. Машина уже раскрутилась. Подробности завтра, когда закончите с бумагами. Свободны. Хотя, стоп!» Майор повернулся к Симе. Это твоя подруга, Виктория, уже в МИАСе. Я ее устроил на наш завод секретарем главного инженера. И нашел ей квартиру. По легенде, она получила ее в наследство от тети. Живет одна, как королева. Не завидно. Вот адрес и телефон. Только осторожнее. Нельзя, чтобы вас часто видели вместе. Береженого Бог бережет. Да, нам тут пару человек прислали на усиление. Зеленые, только из училища. Видели, наверное, когда сюда шли. Вот и познакомьтесь. Кругом марш! Сима с Геннадием покинули начальственный кабинет. Ну вот видишь, а ты трибунал, трибунал, высшая мера. И ничего, все благополучно сошло с рук. Лично я в этом и не сомневалась. «Ах, ты не сомневалась! Так вот, красавица! Лопухнись мы там хоть в чем-нибудь, за высшей мерой бы не заржавела, не сомневайся!» Геннадий огляделся по сторонам и обнаружил двух молодых парней, которые с интересом прислушивались к их разговору. «А вы кто будете, орлы?» Орлы бойко отрапортовали. «Лейтенант Зернов и лейтенант, стало быть, Аникушин. А я капитан Шерстнев, второй человек в этой богадельне. А это старший лейтенант Сергеева, наш штатный эксперт по всему, начиная от способов разведения аквариумных рыбок и кончая высокой геополитикой. Не верите? Зря. Чистейшую правду говорю. Вам еще предстоит в этом убедиться. Добро. Будем служить вместе». Геннадий повернулся к Симе. «Ну что, товарищ эксперт, не соблаговолите ли вы проследовать на свое рабочее место и приступить к написанию доклада?» Сима имитировала Книксон. «Так и быть, соблаговолю. Отчеты были готовы вовремя. Майор их только проглядел и отложил в сторону. Ладно, с этим все. Теперь перейдем к нашим баранам. Этот поляк, которого вы отловили на югах, рассказал много интересного. Пользуясь этой информацией, мы можем придать фантомной агентуре халифата приличный налет реальности. Есть вполне реальные персонажи, имена, послужные списки. Не так уж и трудно подобрать подходящих людей на эти роли. Мы знаем, что наши друзья с Востока работать умеют и наверняка уже имеют досье на многих из них. Тем более, что последнее время они часто взаимодействовали в проведении акций против нас, несмотря на застарелую взаимную неприязнь. А не получится так, что китайцы заметят, что одни и те же люди одновременно находятся в разных местах, поинтересовался Геннадий. Не заметят. Мы используем только те образы, владельцы которых сейчас находятся в пределах нашей страны. Этот поляк сдал очень многих. Брать мы их пока не стали, сделаем это в самый последний момент. В столице сейчас готовят двойников на их роли. Да и очень сомневаюсь, что халифат станет сообщать империи об исчезновении каждого своего агента. Взаимодействие взаимодействием, а друзьями их назвать тоже трудно. Таким образом, с этим элементом операции все обстоит неплохо. Дезинформация тоже практически готова. Над ней работали головастые ребята. По их прикидкам, китайцам придется создать целую отрасль промышленности, чтобы только проверить подброшенную идейку. И несколько научных институтов. Да еще закупать на внешнем рынке, в том числе у нас, некоторые виды дорогостоящего сырья. Все это удовольствие влетит им в большую копеечку. Так что на этом фронте тоже все в порядке. Да. «А на каком не в порядке?» – поинтересовался Геннадий, понимая, что без ложки дегтя тут явно не обойдется. Майор потянулся за папиросами. «Да нет надежного канала, по которому мы можем забросить приманку. Обычные не подходят, слишком велики ставки. Не в банальном же шпионском офшоре это делать. Кто поверит в информацию, полученную таким сомнительным образом?» И не утечка из посольства, и не перехват информации из компьютерных сетей. Лучше всего, если их агент достаточно высокого уровня, сам набредет на нее. И не где-нибудь, а у нас, в России. В этом и сложность. Не так уж и часто подобные птицы попадают в наши сети, разве только в кино. Последнего такого взяли в Казахстане, майор посмотрел на Сим. Ну уж ты-то это знаешь, сама же его и брала. Но задействовать его мы не можем, по понятным причинам. Наша пропаганда использовала факт раскрытия той сети как повод для международного скандала о вмешательстве империи в наши внутренние дела. Да, столица отдала приказ об активизации контрразведывательной деятельности по всем, так сказать, городам и весям, в надежде, что в этот частый бредень попадется нужная рыбка. Пока никакого результата нет, как нет и гарантий, что он появится в обозримом будущем. А время идет. Еще пара месяцев, и нам придется искать новые образы для нашей виртуальной агентуры. Вот и вам надо поучаствовать в этой охоте. Чем черт не шутит, может, повезет. Доказали уже, что можете действовать и мыслить нестандартно. Давайте, работайте. Чтобы уже завтра у меня на столе лежал план соответствующих мероприятий. Геннадий сидел на столе, а Сима устроилась за компьютером, но на экран не смотрела. Хорошенькое дело. Вынь да положи китайского агента. Да не какого-нибудь завалящего, а достаточно высокого уровня, как начальство выразилось. Ну и где мы его собираемся искать? Да уж, наверное, не среди бывших челноков. Геннадий внимательно посмотрел на Симу. А свои таланты применить не можешь? Просканируешь, так сказать, все биополя в окрестностях и есть. Вот он, голубчик. Сима поморщилась. Это тебе не цирк, чтобы из шляпы вынимать. На биополе национальная принадлежность не написана. Хотя определенный смысл в этом есть. У них все агенты проходят обучение боевым искусствам. Считается, что это помогает сформировать нужный психотип. Бойца я определю. И не столько по психополю, сколько по моторике. Как это ни скрывай, а след остается. Если честно, то того типа в Казахстане я так и засекла. Но для этого надо посмотреть на него вблизи. А как? Не по улицам же ходить, в надежде случайно наткнуться. Понятно. Неплохой, кстати, способ проверки подозреваемых. Давай-ка вместе подумаем, где бы он мог обосноваться. Ты ведь у нас специалист по Востоку. Попробуем. Агент высокого уровня обязательно должен быть китайцем, если не по крови, то по духу. Другому бы они такую миссию не доверили. Как это по духу? Китаец он и есть китаец. Неверно. Они ксенофобы, но не расисты. Если ты живешь в Китае, говоришь по-китайски, выполняешь местные обычаи, проникся, так сказать, китайским духом, то ты китаец. Цвет кожи и разрез глаз тут не играют роли. В империи по-другому нельзя. В нее входит множество разных народов. Хреново. Нам только не хватало китайцев с европейским фенотипом. И много таких? Нет, немного. Для начала допустим, что он китайский китаец. Под кого такой может замаскироваться? В этих краях? Под татарина, разумеется. Тут их хватает. Целые деревни есть татарские. Согласна. Значит, ищем татарина. Где он может работать, если учесть, что внедрение проходило во времена демократии? Да где угодно. Люди восточные, они могут на самое незавидное место устроиться. Да еще и удовольствие от этого получать. Мол, вы меня за человека не считаете, а я... Он может быть мусорщиком, рыночным торговцем, банщиком. Да тут любые варианты возможны. Ерунда, ты просто книжек начитался. Хотя, если бы речь шла о японском агенте, то нечто подобное могло бы и быть. У японцев есть определенная склонность к мазохизму. Но китаец, как мне кажется, предпочтет более высокий официальный статус, но выберет место поспокойнее, подальше от политических, экономических и прочих бурь. Тот резидент в Алма-Ате, кстати, занимал довольно высокий пост на таможне. Сам понимаешь, без таможни при любом строе не обойтись. Специалисты нужны всегда. Это таможня-то спокойное место. Да там при демократах такие битвы кипели. И что с того? Если держаться в рамках мейнстрима, не жадничать, делиться с кем следует, не лезть на первые роли, то ничего страшного. Понятно. Попробуем подумать. Бизнес хлопотно, политика зыбко, силовые структуры опасно. Что у нас там есть непотопляемое? Таможня, медицина, образование, пожарники. Пожарные, а не пожарники, так правильнее говорить. Какой-нибудь бравый бренд-майор, увешанный медалями за отвагу на пожаре. А что, вполне подходит. Они вечно лезут во все щели, контролируют. Есть, кстати, и другие контрольные службы. Госгортехнадзор, Госатомэнергонадзор, военпреды, служба городского санитарного врача и так далее. Плюс связисты, энергетики, строители. Точно, ты права. Эти тоже имеют право шнырять везде. Много что-то набирается. Ну, не так уж и много. Мы же не рядового слесаря ищем, а руководителя среднего звена. Какой-нибудь зам какого-то почему-то на городском уровне. Логично. Но, как ты знаешь, всех этих людей не так давно почти поголовно пропустили через детектор лжи. А контрольные службы особенно, у них допуски есть. Подготовленного агента на полиграфе не расколешь. Не тот случай. Искали больше мздоимцев и креатуру мафии. С этими проще. У них обычно нет нужной подготовки. Давай так, составим списочек, а потом под благовидным предлогом прогуляемся по всем этим учреждениям. Я не против. Может, что и получится, если, конечно, агент такого уровня вообще есть в городе. А это не факт. Например, в Челябинске он может оказаться с большей вероятностью. А может, в Чебаркуле, Златоусте, Кыштыме или вообще за пределами нашей губернии. Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Верно. Но шансы встретиться с этой киской у нас есть. Будем работать, ведь именно за это нам жалование платят.